А может, это Вера и поддержала меня тогда, не дала упасть духом, укрепила уверенность в своих силах. Наверное, так оно и было. Без поддержки человек теряется и может так больно упасть, что больше не поднимется. А кроме того, я не мог не оправдать доверие нашего общего любимца. Это было бы предательством по отношению к нему. До сих пор благодарен я и своим товарищам, которые штопали прорехи в моем образовании, поднатаскали меня по всем предметам, чтобы я закончил 10-й класс. Поступал я в школу-студию МХАТ имени Горького. На первый тур пришел в отцовском костюме. Прошло всего 3 года после войны, и все ребята ходили в лыжных байковых куртках. Куртка синяя, а кокетка голубая, или в другом сочетании, но обязательно комбинированная. У меня была замечательная желтая куртка с коричневой кокеткой. Но все родственники и близкие решили, что в театральное училище надо поступать обязательно в костюме. А отцовский костюм был мне, конечно же, очень велик. Поставили меня посреди комнаты, что-то подвернули, убрали, подшили. И я отправился на заклание. Коридоры студии были буквально забиты поступающими. Говорили, что на каждое место претендует больше 1000 человек. Всего нужно было принять 22. Ребята были разные, это всюду мельтешили те, кто за войну поизносился вроде меня и оделся в то, что осталось. Но встречались и такие яркие пижоны, что даже как-то неловко за них становилось. Один такой высокий красавец в роскошном костюме все привязывался ко мне. Как встретит толпе, так обязательно спросит сверху: «Вы еще тут? А я думал, вы уже играете в МХАТе». Мне очень хотелось врезать ему, но его самоуверенность и улыбчивая наглость обезоруживали. Наконец дошла очередь и до нас. Я читал Толстого и Тонкого. А потом Георгий Авдеевич Герасимов, который набирал курс вместе с Сергеем Капитоновичем Блинниковым, подозвал меня и спросил: «А у вас нет костюма попроще? Я думаю, для вашего исполнения лучше быть, ну, скажем, в куртке. У вас есть куртка?» Он был очень тактичным человеком, и я подумал, что действительно к этому рассказу Чехова куртка подошла бы больше. И так случилось, что вслед за мной выпало читать моему красавцу. «Что вы нам предложите?» — спросил Блинников. «Монолог Сатина», — ответил красавец нарочитым басом и почему-то в фамилии сделал ударение на второй гласной. Произнес он это так уверенно и с таким опломбом, что Блинников не выдержал и тут же сходу спросил: «А монолог Трикотажа не прочитаете?» Я сразу же понял, что этот пижон не очень-то ему понравился. Но красавец даже и не думал смущаться. Он набычился и стал фальшиво орать, что «человек — это звучит гордо!» Ему не поверили. Никто не поверил. Я вышел вслед за ним и хотел спросить: «Вы еще здесь?» А я думал, вы играете. Но когда увидел его растерянное лицо и жуткую тоску в глазах, то вспомнил правило: лежачего не бьют. Я попытался его немного успокоить. «Ладно», — сказал я ему, — «плюнь ты на них. На втором туре я наверняка погорю». Но меня допустили до 3-го тура. На нем были все старые мхатовцы: Топорков, Масальский, Карев, Раевский и, конечно же, сам Блинников. Я стал читать. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля.